Конечно, говорить о воспитании детей, наверное, в первую очередь надо бы говорить с отцами, а не с матерями, да? Ну, хотя оно получается как? По Писанию мы находим послание Ефесянам, 6 глава, 4 стих, написано: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Но это, на первый взгляд, повеление отцам. Но, конечно, если вникнуть поглубже, то здесь под словом «отцы» подразумеваются не мужской пол, а под словом «отцами» подразумеваются те, которые, ну, как бы жизнь дали детям своим. И они ответственны за то, чтобы теперь их воспитывать в учении и наставлении Господнем. Оно, конечно, не снимает ответственности и с сестер, ну или с жен. Просто Писание, оно, ну так как и часто мы родословно она описывается все время по мужской линии. Здесь точно так же, ну как бы описано или направлено это слово к отцам. Но, конечно, не исключает и матерей. И получается так, что прямое повеление отцам, а воспитанием занимаются... А матеря в основном занимается воспитанием. И я, знаете, вот много уже рассуждал над этим. Думаю, может быть, здесь действительно у нас что-то неправильно или понимается, или неправильно мы живем, или неправильно оно поставлено. Нет, оно может быть и все правильно. Ответственность на самом деле, в первую очередь, за воспитание, она ложится на глав семейства, на отцов. Ну, а сестры, они помощницы, да? Ну и как бывает в этом мире, даже на производстве где-то, ну, директор, он за все отвечает, а работу выполняют его помощники, да? И чем больше у него помощников, тем, ну, может, лучше эта работа выполняется. Ну или чем добросовестнее помощники, да, тем меньше ему отвечать за проделки там или, ну, за недоделки. Ну, она, наверное, примерно так же и у нас выглядит в семьях. Родители или отцы, они, конечно, отвечают за воспитание. И как мы читаем в Ветхом Завете, даже вот когда грехопадение случилось, там Бог повелел Адаму, чтобы он оберегал сад, ну и наблюдал за ним, возделывал его. Когда случилось грехопадение, то он опять, ну мы знаем, что кто первый впал в грех, как мы читаем. Ева, она первая впала в грех, и потом... Ела сама и Адаму дала. Но интересно, что Бог не с Евы спрашивает в первую очередь, а в первую очередь спрашивает с Адама. А потом, когда Адам уже сослался на Еву, тогда он и ее спрашивает, что все-таки, что ты сделал? Но она тоже, правда, оправдалась. Говорит, змей обольстил меня. И вот я думаю, братья и сестры, что вот вопрос воспитания детей, конечно, это очень сложный вопрос. И особенно... Он сложный для нас, для наших семей, для семей служителей. Если возьмем по Писанию, то ну, как-то я искал в Писании такой положительный пример, где отец служитель и все дети служители. Вспомните, есть такой пример в Библии? Кто? Аарон. Иисус Навин, не написано про его детей, наверное, да? Оно, знаете, вот как-то такого прямого, может быть, такую, чтобы можно было формулу составить. Вот вопросы очень часто задают. Что же все-таки нам, служителям или семьям служителей, со своей стороны надо сделать, чтобы наши дети, они все-таки были все спасены? И такую прямую формулу трудно составить. Вот на самом деле, видишь, богобоязненный человек, вся его жизнь... Она отмечается Писанием как положительная жизнь. А смотришь на детей этого человека, и там не все благополучно. И такую, ну, прямую формулу трудно вывести. И поэтому я вот как-то хотел, ну, просто выводы какие-то сделать из некоторых, ну, примеров библейских. Именно что Писание нам открывает. Правильно, вот как брат говорит, это Аарон, это семья, ну, где отец был служителем, а потом и сыновья его. Но опять это не было по достоинству, а просто, ну, они должны были теперь нести в своем роду то поручение, которое было поручено когда-то их отцам. Ну и там мы видим, что если его сыновья Аарона не были достойны, Господь их поразил смертью, а другие потом опять дальше продолжали все-таки это служение. То есть и там в его роду тоже не все было благополучно среди его детей. Ну, я думаю, мы хорошо помним в Писании Давида, да? Писание его называет, Господь говорит о нем, это муж по сердцу Божию. Его дети, Амнон совершает насилие над сестрой, его убивает Авессалом, братоубийство. Авессалом восстает на отца, желает занять царство его и погибает в своем отступлении, ну, в своем восстанческом духе таком. И вообще много проблем и много трагедий в этой семье, да? И у нас, я думаю, вот когда мы так читаем об этом или рассуждаем, ну, даже на прошлом общении вопрос такой задавался. Вот как Самуил. Самуил был выпрошен Богом. И тоже Писание его отмечает как очень мужа, ну, который во всем поступал по слову Господню. И не только со стороны Бога он получил такую оценку. Помните, в конце жизни своей он предстает перед народом. Вернее, это не совсем в конце жизни, когда царя они себе избрали. Он предстает перед народом и желает, чтобы они теперь дали ему свидетельство о его жизни. И из народа никого не нашлось, кто бы дал ему плохую характеристику, да? Говорят, ты не обижал никого из нас и ни у кого ничего не отнимал. И вопрос был задан такой, ну, со стороны сестер, что вот как, не влияет ли отсутствие мужей или отсутствие отцов в семье на воспитание детей? Помните, да? Это в прошлый раз на общении вопрос этот задавался. И на самом деле трудно, может быть, так сразу ответить на этот вопрос. Ну, в чем-то влияет. В чем-то влияет отсутствие отца на воспитание детей? Или вдвоем воспитывать, или одному, да? Можно посоветоваться, или что-то, или строгости отцовской другой раз не хватает. И на самом деле, бывает этот груз, который ложится на плечи сестер наших, но он бывает очень трудный и неподсильный, и самим нам не справиться. На самом деле оно так. Но вот когда читаешь так, то не наша, ну как богобоязненность может быть, гарантию дает, или, ну, не то, что богобоязненность, может, не совсем правильно, не наше служение Богу, вот так скажем, дает гарантию, что наши дети будут спасены или, может, будут занимать тоже даже какое-то служение перед Богом. А, скорее всего, вот здесь, в этом вопросе, как-то нужно, может быть, сочетать что-то. Вот, ну, я не знаю, я говорил об этом в некоторых местах уже. Здесь на общении, по-моему, мы это не говорили. Вот иногда встает вопрос, что должно у нас, как у служителей, встать на первое место? Ну, на первом месте у всех стоит всегда Господь. Это ясно. Теперь, когда мы читали, кто читал книгу «Библейские принципы семейной жизни», о втором месте, что должно у нас, у верующих, стоять на втором месте, то там, по этой книжке, на втором месте у нас должна стоять семья. На третьем месте у нас должна стоять церковь. А если мы возьмем вообще, как у нас в братстве, ну, обычно так поясняют, то на первом месте Господь, на втором месте церковь, а на третьем месте... И знаете, оно в какой-то мере, может быть, вот эта первая схема права, а в какой-то мере, наверное, вторая схема права. Или лучше всего, может, третью схему надо нарисовать. Или написать третью схему. На первом месте, конечно, у нас всегда Господь. А на втором месте, здесь, понимаете, как получается? Если человек не управляет домом и не печется о домашних своих, можно его рукополагать на служение? А? Нельзя. По Писанию сказано так. Если он о своих и особенно о домашних не печется, ну, как же он будет пестись от церкви, если он о домашних не печется? Или тот отрекся от веры и хуже неверного, кто о своих и особенно о домашних не печется? Оно получается, на служение это может стать только тот, кто вот так внутри сильно переживает или внутри очень заботится о семье своей. Конечно, забота заботе разница, да? Или в земном плане чрезмерную заботу проявлять, или заботу в духовном плане. Я думаю, это тоже мы понимаем. И вот если мы, конечно, так вникнем поглубже, то нам бы надо, наверное, третью схему, вот все-таки этой третьей схемы придерживаться. То есть, если сегодня больше нужды в церкви, то надо оставить все дела и трудиться в церкви. Ну, вы скажете, таким делам этим в церкви и конца не будет, да? Но если, конечно, муж, он все-таки, или ну, служитель, он избирается-то и на это служение тогда, когда он заботится о семье или заботится о своих, то, конечно, он и не оставит семьи своей. И здесь, конечно, вот, ну, как нам, служителям, конечно, тоже нужно обращать на это внимание, ну и женам тоже, чтобы вот как-то совместно эти вопросы нам и разрешать. Если для служителя, можно так сказать, служение Богу – это отдых от домашних проблем, ну тогда, можно сказать, есть чего пожелать этому служителю, да? А если действительно, ну как-то он стремится и там, но не успевает, и все-таки должен все-таки совершать служение. Вот тут как раз хорошо, если на помощь служителю приходит жена, которая благословляет его на труд, хотя, может быть, непосильный труд какой-то ложится на ее плечи, на плечи жены, особенно в вопросах воспитания детей. Но я хотел вернуться немного к первому вопросу, который мы рассматривали. Это вот наше служение перед Богом. Дает ли оно гарантию, что наши дети будут спасены? Ну и так нахожу, что само служение Богу эту гарантию нам не дает. Само служение. Мы не можем когда-то прийти перед Богом и сказать: «Господи, вот я служил Тебе, и поэтому дети мои, которые были у меня, за них теперь, ну что они, погибли или не погибли, за них несешь ответственность Ты». Можем мы так сказать? Не можем. Оно на самом деле... Получается, что вот вопрос служения в церкви – это как дополнительная еще ответственность. Мы несем ответственность в семьях наших. Ну, это все несут ответственность в семьях за воспитание своих детей. И когда Господь поручает нам служение, то этим поручением или этой ответственностью с нас та первая ответственность не снимается. И поэтому здесь, я думаю, просто оно гораздо серьезнее еще для нас все это открывается. И нам никак нельзя оставить и семьи свои, когда мы служим Господу. Конечно, мы понимаем, что всякое служение Богу, если оно действительно делается от всего сердца, и если мы там чувствуем ответственность и не снимаем себя при этом себя ответственность в семье, тогда Господь и в семье может благословить. Вообще, вот то, что наши дети приходят к Богу или не приходят, это чаще всего зависит не от того времени, которое мы, родители, занимаемся с детьми. А чаще всего это зависит от нашего духовного состояния. И вот наше духовное состояние, вот здесь уже можно какую-то параллель провести. Наше духовное состояние может прямо влиять на духовное состояние детей наших. Ну и если, конечно, рассматривать вопрос духовного состояния, то здесь наше влияние на них или, ну, может быть, как мы... С самого начала, как мы принимаем детей? Вот по Писанию, помните, когда Иаков встретился с братом своим Исавом, то он говорит: вот я и дети, которых дал мне Господь. Ну, это отношение его к наследству или к тем детям, которые у него были. Вот я и дети, которых дал мне Господь. Конечно, если мы просмотрим жизнь Иакова, у него много тоже было... ну, от неверного отношения к детям своим. Ну, там он, например, одного, ну, вернее, двух даже сыновей своих, он ставил выше других сыновей. Помните, да? Когда Иосифа не стало, и надо было послать Вениамина за хлебом в Египет, то он говорит: ну, что ж, буду бездетным. А куда тех 10? Девать, да? Или еще и дочь у него была, Дина. Куда их девать? А он говорит: вот если этих двоих не станет, ну что ж, буду бездетным. Конечно, Бог и трудился над его сердцем. Просто мы видим, муж по сердцу Божию тоже, да? Человек Божий, с которым Бог трудился все время. А вот в его семье были большие проблемы. Если так вникнуть поглубже, то эти проблемы могли бы не быть при его правильном отношении к тем детям, которых действительно ему Господь дал. Господь ему дал всех. Но если бы он к ним ко всем правильно относился, может быть, бы и меньше было недоразумений в его семье. То есть в вопросе воспитания детей мы очень часто, может быть, как бы снимаем с себя, ну, может быть, эту ответственность. Или ну, больше надеемся ну, на наши молитвы или на то, что теперь Господь, мы служим Господу, мы трудимся для Него, а теперь Господь уже что-нибудь с нашей семьей сделает. Он нашу семью спасет. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы вот это как бы уловили, мысль эту, что в вопросе воспитания детей, но Господь не снимает с нас эту ответственность, при том, если мы несем служение какое-то в церкви. И получается, что для нас с вами нагрузка получается ну, еще больше. Конечно, оно, брат сегодня больше говорил о преимуществах, но, знаете, стоять под нагрузкой – это тоже преимущество. Не каждому Бог это доверяет. Вот в отношении деторождения тоже мы как-то с женой разговаривали по этому вопросу. Не знаю, конечно, может, и у всех такие мысли, но она мне так говорит. Вот все-таки отвечать за детей перед Богом приходится тебе. Ну, по Писанию так. А воспитываю их я. Она говорит. Теперь, говорит, вот даже то, что 9 месяцев вынашивать ребенка и воспринимать, ну, можно так сказать, всю природу матери, опять тебе не дано. Мне отвечать только за него надо. Что уж из него получится, да? Отвечать надо мне. А воспитывает она. Носит ребенка она. И она говорит, вот это доверие, если бы мы, вот как женщины, чаще понимали это доверие, которое действительно ну, Богом определено. Но. С одной стороны, некоторые относятся к этому, ну, к вопросу деторождения, как только к наказанию, да? Ну, как вот это за то, что Ева согрешила первая, поэтому она и в муках будет рождать детей. Ну, понятно, дело в том, что нелегкое это дело, и никто не говорит, что это, ну, действительно праздник. Нет, это не так. Но на самом деле, если поглубже вникнуть, то вся жизнь на земле, она не состоит из праздников, да? Вся жизнь земная, она такая. И если действительно только нам вот этих трудностей избегать, мы одних трудностей избегаем, и как оно бывает? Одних избегаешь, а другие по тебе потом бьют, да? И мы часто с этим встречаемся, с этим сталкиваемся, что на самом деле, ну, никто нас все равно и не освободит теперь, ну, от скорби или от трудностей, от переживаний, которые существуют на земле, если мы даже в каких-то вопросах, может быть, чего-то будем стараться, ну, чего-то избегать. Оно все равно где-то нас постигает. И вот я хотел бы сказать, что все-таки ну, вам, сестрам, действительно доверено Богом в другой раз больше, чем нам, мужьям. Конечно, это опять, ну, вот, структуру такую, или, может быть, такую жизнь, но не мы придумали. Иногда вот, когда наши сестры лежат в больнице, то ну, врачи им говорят, это у вас вера такая, ваши там мужья или ваши братья, им-то не рожать, поэтому они и придумывали вот ну, такие законы, чтобы там всех детей, там, или чтобы веру свою как-то укрепить за счет, мол, ну, за счет потомства, за счет детей верующих. А самим бы, если бы им пришлось, они, может, по-другому бы заговорили. Ну, так говорят. Но я думаю, это мы понимаем, что это говорят люди, которые Бога не знают. И тут можно как-то и снизойти к тому, что они говорят. А все-таки здесь, когда мы рассматриваем все как в свете Слова Божия, то мы не можем так сказать. Мы не знаем, почему Бог одно возлагает на одного, а другое возлагает на другого. Мы просто с вами являемся свидетелями, что оно так, да? Одному поручено одно, другому поручено другое. Даже вот в отношении преимущества, которое имеет сегодня служитель или семья служителя, жена служителя, о которых вы слышали в церкви. Почему другой не имеет этого преимущества? И хотел бы, может, потрудиться для Бога? Многие жены бы хотели потрудиться в качестве жен служителей. Но им это уже невозможно. Может быть, что-то утрачено, а может быть, просто и Господь не поручает. Ведь Господь это тоже в этом суверенитет свой имеет, да? Кому поручить? Потому что Он всех нас разными создал, и Он создал каждого для своей определенной цели. Если Он кому-то какой-то труд поручает, то этот труд уже другому поручить, просто бывает и неразумно, и не подсильно. Одному Он столько разума дал, другому меньше. Одному столько силы дал физических, другому меньше. Одному дал одно здоровье, другому меньше. И вообще здесь, как-то трудно нам что-то со стороны распределять, да? Вообще за этим, за всем опять стоит Господь. И, конечно, то, что Он, собственно, вот мы прочитали здесь, «Вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Повеление отцам, а в жизни, получается, воспитывают жены, то здесь опять не перепутано у Бога что-то. И не ошибка здесь в Слове Божьем. На самом деле ответственность ложится на отцов, а помощниками в этой ответственности могут быть жены, могут быть сестры. И вот я хотел еще прочитать одно место из Евангелия от Матфея, 5 глава. Место очень знакомое нам. С 14 по 16 стихи. «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Это сказано, я думаю, мы понимаем по отношению вообще ко всем верующим, ко всем. Вы свет мира. Мы свет мира, сами по себе свет. Или как? Как понимать? Вы свет мира. Можно гордиться этим положением? Вот мы свет. Вот о чем это больше говорит? Говорит это о нашем преимуществе или о нашей ответственности? А? Я думаю, что оно больше говорит о нашей ответственности. Преимущество в этом есть, правильно. Но то, что преимущество есть, это не наша в этом заслуга, да? Это Господь нам самим-то открыл глаза. Мы блуждали в этом мире, как овцы, не имеющие пастыря. Он нам открывает глаза. Он нас призвал к себе, и нет в этом наших заслуг. Но Он говорит, когда вы стали моими, а теперь смотрите, вы свет миру. И говорит, город, который стал наверху горы, он в таком положении находится, что ни с какой стороны не скроешься. Он стоит наверху. И с какой бы стороны ни заглянул, всем все видно. И в отношении семьи служителя, наверное, это дважды так, да? Если мы свет миру, то семья служителя тем более. И вот здесь, конечно, вопрос воспитания детей. Я думаю, может быть, у нас и сегодня час, и завтра еще час, поэтому мы сегодня, может быть, так начнем, а завтра уже непосредственно о воспитании поговорим. Правда, братья и сестры, я бы просил, и больше сестер это касается, может быть, по вопросам воспитания вы так немножко подумайте, и, может, вопросы какие еще сегодня на бумажку написать и подать, чтобы завтра нам легче было побеседовать дальше на эту тему. Я просто хотел сказать о том, что в связи с тем, что мы несем служение перед Богом, мы встаем в такое положение, что на нашу семью смотрят несколько раз по-другому или еще больше, чем свет. И вообще в связи с этим труднее нам воспитывать и детей. Ответственность с нас не снимается в связи с тем, что мы несем служение в церкви, а воспитывать детей становится еще труднее. Получается, оно умножается. Конечно, Здесь умножается и сила Божья, или благословение Господне. Но все-таки, вот смотрите, какие бывают проблемы. Ну, к служителю относятся как? С уважением, да? Ну, по крайней мере, так к приезжему. Бывает, если и к местному тоже бывает с уважением относятся. И вот теперь его ребенок растет. И вот он другой раз его спросишь, как тебя звать? Он скажет, да? И может и фамилию назвать, и даже скажет, да я сын вот этого вот брата, сын того. Скажите, а как вообще вот это, что это формирует в наших детях? Духовные какие-то черты, это положительные черты в нем формируют или отрицательные? А? Да вы... А? Положительные, да? Ну вот, ну правильно, оно должно бы побуждать его к положительным действиям, да? А в нем самом оно может развивать, ну, может, недоброе чувство гордости, да? Или мнение о самом себе. Ведь то, что отец, это же не он, да? Это действительно, это положение отца. А положение его должно быть равным с другими. И вот получается уже, ну, нам в этом случае, родителям, сложнее теперь воспитать в нем чувство смирения, да? Или чтобы он как-то о себе, ну, не так высоко думал. А у нас часто искушение есть у самих, но это же наши дети. Почему они должны хуже или... И мы сами как-то даже другой раз не замечаем, ну, может быть, не замечаем или не понимаем самих себя достаточно. Ну, и как-то вот все-таки пытаемся наших детей, ну, немножко... продвинуть вперед или выставить на показ. Есть ведь это искушение у нас? Ну, может, не совсем всегда. И вот получается, просто я хочу сказать, что в связи с этим у нас трудности могут возникать. Воспитание детей. Потому что вот это, например, то, что дети о себе такого высокого мнения или растут в своих глазах, это все-таки в конечном итоге на них может сыграть, ну, как, на них может повлиять отрицательно. И сыграть в их жизни, может, даже, ну, одну такую из плохих служб. А здесь мы читаем, и зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Вот я думаю, в вопросе воспитания детей тоже очень важно это учитывать. Но мы находимся на таком положении, что на нас смотрят. И теперь важно, чтобы через нашу жизнь, через наше служение Бог прославлялся. Ну а потом еще и через тех детей, которых Он нам дал, чтобы через них тоже Бог прославился. Ну и поэтому очень важно как раз обращать внимание больше на духовные качества ребенка. А это бывает очень сложно в этом случае, ну, достигнуть. Ну, я пример приведу один такой. Один из моих друзей рассказывал, у них, ну, два служителя, вернее, два брата живут рядом. Один из них служитель, а другой нет. И вот служитель часто из дома уезжает. И вот иногда он привозит гостинцы какие-то. Ну, привезет, а те двоюродные приходят в дом, и, ну, и замечают. Они, конечно, не замечают, пока отца нет, сколько там времени без гостинцев, ну, дети находятся. Но когда гостинцы появляются, это они замечают. И вот однажды один из детей, брата, который не служитель, говорит маме своей: «Мама, а когда нашего папу рукоположат? Чтобы он тоже приезжал и гостинцы нам привозил. А то он никуда не ездит и нам никогда ничего не привозит». То есть, понимаете, мы в связи с тем, что свет... ну, еще такой яркий, да? Ну, или, по крайней мере, в такое положение мы встали. Мы для очень многих можем даже соблазном явиться. Даже другой раз сами того не замечаем. Вот разве в этой семье кто-то подозревал, что его гостинцы, ну, гостинцы отца, могут зависть в чьем-то сердце возбудить? А уже получается, что в воспитании вот детей, теперь наши дети со своей стороны, опять эти могут как-то, ну... присваивать себе мнение, что они, собственно, этого достойны. Ну, еще одна проблема, которая тоже может возникнуть. Ну, например, дети наши, они все-таки переносят какую-то жертву. Лишения какие-то в связи с нашим служением. Так это или нет? И смотрите здесь опять, в чем искушение может быть. У них бывает, эта жертва добровольная, но они действительно это от всей души делают, ну, потому что видят в этом нужду или как-то тоже хотят поучаствовать в том деле, которое делает их отец или их семья, их родители. А бывает, эта жертва недобровольная. Ребенок хотел бы больше, чтобы отец дома был. Он бы хотел, может, иметь одно, другое, третье. А у него возможности, ну, или у родителей возможности, чтобы вот это сделать, бывает, нету. И получается, что для ребенка в таком случае вот эта жертва, ну, недобровольная. И оно может побуждать его к ропоту, да, к недовольству. Или, может, даже ребенок сам в себе, ну, может воспитывать такую, как бы, ну, даже негодование какое-то на то служение, которое несет или совершает его отец или их родитель. И я думаю, что в этом случае опять нам сложнее воспитывать в детях и вот это качество жертвенности. С одной стороны, есть у нас возможность, есть повод, ну, а с другой стороны, мы можем многого даже не видеть или не замечать, как вот в них могут воспитываться другие качества. Ну, а как мы можем сами способствовать развитию плохих качеств? Ну, например, всеми силами стараться все-таки удовлетворить все нужды и все потребности наших детей. Но нет возможности. А мы все-таки, ну, как-то, знаете, бывает, как говорят, через «не могу». И на самом деле, вот, сложно, особенно в нашем положении, воспитывать детей. И, видимо, поэтому и в Писании вот так отмечается, что многие мужи Божии, мужи даже по сердцу Божию, когда смотришь на жизнь их детей, то они верно Богу служили, и это им менялось. А все-таки бывало, когда они снимали с себя ответственность за воспитание детей, ну или, может, не очень внимательны были к их внутренним качествам, ну, заняты были служением сами, и в этом не было порицания в их служении. А вот как-то это ставили, может быть, не то, что, может, ставили себе в заслугу, но как-то снимали с себя вопрос воспитания детей или уходили от ответственности воспитания, бывали большие проблемы. Конечно, здесь вот большой пример в этом Давид. Но Писание отмечает, я, наверное, этот пример вспомню, потом мы помолимся уже. Писание отмечает один такой момент из жизни Давида. Ну, не то, что здесь мы что-то тень хотим бросить на этого мужа Божия, но это говорит Писание так. Когда Адония завел у себя колесницы, то там говорится так, что Давид, он не стеснял Адонию вопросом, для чего тебе это нужно. Из этого видно, что Давид, он был не очень внимательным к занятиям своих детей. Он не был очень внимательным к тем интересам, которые были у его детей. Ведь он уже в своей жизни многое испытал от бесконтрольности детей. Тогда, когда Авессалом завел у себя колесницы и скороходов, а их, между прочим, было как раз ровно столько же, как и у Адонии, и вот это, ну, как бы равнодушное отношение такое к колесницам Авессалома к чему привело? Авессалом вкрался в сердце израильтян и восстал на отца, и почти даже, ну, почти сверг его с престола. И когда он погиб, то Давид плакал, помните, говорил: «Сын мой Авессалом, кто бы дал мне умереть вместо тебя?» Слова отчаяния. И он уже ничего не мог поправить. Но когда Адония завел у себя колесницы, почему-то Писание опять подмечает, Давид не стеснял его вопросом: «Для чего тебе это нужно?» А может быть, этот вопрос остановил бы Адонию, и ему уже, ну, он бы тогда уже, может, не погиб, потому что Адония тоже восстал, только уже вперед Соломона, и захотел царствовать. Он говорит, что я родился, там написано так, возгордился Адония, и говорит, я после Авессалома второй, и царство принадлежит мне. И вот я думаю, что Писание, оно не скрывает от нас этого. Для чего? Чтобы мы ну, понимая, может быть, всю трудность, или, ну, другой раз даже изнемогая от этой трудности, все-таки понимали, что вопрос воспитания детей, он не снимается с нас. И ответственность, она остается как на служителях, так и на помощницах, ну, на женах служителей. Только бы нам, конечно, сил у нас своих никогда не хватит. И здесь вот, когда мы говорим об этом, о той большой ответственности, о той большой нагрузке, которая ложится на нас, она все-таки не настолько не подсильна, чтобы нам ее никогда не понести. А оно просто побуждает нас иметь тесное общение с Богом. Именно иметь самим лично непосредственного, ну, как бы, помощника или тот источник силы, тот источник благословений, где мы можем черпать эти силы для того, чтобы все-таки все эти трудности, которые на нас ложатся, ну, все больше и больше, все-таки их преодолеть. И с Господом, конечно, это становится возможным. Тогда, когда мы сами тоже принимаем непосредственное участие в том деле Господнем, которое совершается, ну, мужьями вашими. Это будет тот вклад как раз, который мы можем вносить, когда тот непосильный труд, ну, который возложен на нас, будет преодолеваться, ну, с тем, что Господь, выпросив у Господа силы, все-таки его совершать. Ну, я думаю, мы и сейчас еще помолимся и поблагодарим Бога действительно за это высокое положение, которое нам доверено. Мы стали светом этому миру, и даже больше того, еще и в церкви какая-то ответственность на нас. И будем просить у Бога силы, чтобы действительно и семьи наши, и дети наши, воспитывать которых поручено отцам, а приходится матерям, чтобы все-таки нам выпросить и у Бога сил столько, чтобы не повредить чем-то. Бывает, когда уже дети наши вырастут, и мы видим, сколько мы упустили, и тогда открывается только, может быть, ну, сожаление, или мы тогда начинаем понимать, как мало мы взывали к Богу, как мало мы сами имели этого общения. И чем раньше мы это увидим, чем раньше мы будем обращаться к Богу за помощью и силой в этих сложных вопросах, тем меньше избегут трудностей и проблем и наши дети. Помолимся еще об этом Богу. Аминь. Все слова. Господь.